Когда народ собрался, привлеченный воплями Эрики, на поляне царили мир и благодать. Эрика с дрожащей улыбочкой висла на плече у рыцаря. Оборотень завершил агонию. Испуганные люди не решались подойти, жались кучкой. Поскрипывая посохом, прихромал старик Мелвилл. Он был серый, как небесная хлябь. Оттащил девчушку от Эггарта, обнял трясущимися руками. «Ты не говорил, что отдашь чудовищу Эрику? Ты обманул меня, рыцарь!» «Ты имеешь ко мне претензии, уважаемый Мелвилл?» — сухо осведомился Эггарт. Старик не стал отвечать. «Глупо. Если кончилось хорошо, то кто сказал, что все так плохо?» «Сжечь надо эту тварь!» — ткнул кинжалом в мертвого оборотня Томас. «Я схожу за ослом», — сказал бритый Циммер. «Оттащим его в деревню и запалим на площади». «А ты не промах, паладин», — проворчал дрочливый Гарик. «Прости уж, если обидел тебя ненароком». «А кто это такой?» «Подождите, он не больно-то смахивает на волка». «Посмотри», — пожал плечами Эггард. «Да не бойся, не цапнет. Волчья пасть приделанная». Очевидно, забияки меньше всех страдают предрассудками. Гарик сковырнул звериную пасть зазубренным кинжалом. Отделилась часть головы, волчья шкура, выделанная и зашитая в виде круговой маски. На месте глазниц зияли аккуратные отверстия. Под маской показалось искореженное судорогой человеческое лицо. «Алло, Агард!» Драчун в испуге попятился. «Похож!» — зевнул Эггард. Чертовски не выспался он этой ночью. «Быстроногий Логард, позорно проспавший умерщвление белокурой Руты, прошу любить и жаловать. Янус наш двуликий. Куда уж проще растерзать доверчивую девушку, когда она льнет, видя в тебе защитника, а потом завалиться в кусты за пригорком и притвориться спящим». «У него отец был не в себе», — пробормотал кто-то из сельчан. «Правда, буйством явным не выделялся, слыл тихоней в округе». «И женой Логард не обзавелся», — подхватил другой. «Одна старушка-мать, как крот, слепая». «Но как ты догадался, Эггард?» — воскликнул Гарик. «А мне изначально многое показалось странным», — охотно поделился Эггард. «Маньяк Вервольф бегает по лесу в каких-то шутовских нарядах. К чему этот маскарад? Ну ладно, про голову волка промолчим, а лучше отнесем ее наличие к проблемам за головой самого Логарта. Но все эти нашитые пучки лоскутьев явно долго над ними возились. Для чего? А для того, чтобы спрятать себя от глаз сельчан. Подтянутое гибкое туловище. Много вас таких в деревеньке, здоровых да красивых. А гонцы к барону Рагнару не вернувшиеся, хотя, подозреваю, не дошедшие. Какой резон барону убивать своих подданных? Какой резон грабителям нападать на оборванных, голодных крестьян? Это мог удачно провернуть некто из своих, не заинтересованный в прибытии дознавателя. Он догонял гонцов и отправлял их к Всевышнему. Представьте сами. Хижина Логарта жмется к скалам. Он уходит и приходит незамеченным, а живет со слепой, практически оглохшей матерью. То есть я сразу заподозрил причастность одного из местных. Я решил познакомиться со всеми способными на перевоплощение мужчинами. После каждого убийства Логард прилюдно шарил по окрестностям. Куда уж проще в поисках следов зверя затереть собственные. А эта странная фраза в адрес мельника. Слез во враг, не успел штаны стащить. Он сам ее выдумал. Все представил? Не поверю. Извини, мой добрый Гарик. Вы крестьяне, а не сказители. Другое дело, он видел, как мельник спускался во враг. Логард сидел там. Не успел сбежать, растерзав кривую Матильду, схоронился в кустах и увидел, я решил убедиться. И при всех спросил, как бы, между прочим, а не сама ли Матильда сошла во враг, услышав просьбу человека. Я наблюдал за Логартом. Он побелел, напрягся. Вот решение моих сомнений. А дальше все по писаному. Я обманул деревню и уважаемого Мелвилла, направив их старания по ложному пути. Убийца видел, как половина деревни уходит в распадок. А в это время беззащитная Эрика шла совсем в другом направлении. Можно представить охвативший парня зуд. Осел, подгоняемый палками, поволок мертвеца в деревню. Голова Логарта колотилась об лыжники. А дальше имело место вакханалия, в которой Эггарту было предложено главенствующее место, но он отказался по причине охватившего его отвращения. Сдержанная радость жителей деревни постепенно переросла в бурный, неконтролируемый восторг. Потом слепой экстаз накрыл и захлестнул деревенскую площадь. Добрый Митра услышал их мольбы. Он вложил свою вселенскую мудрость в голову безвестного оборванца. Он повелевал его руками и глазами. Убийцу швырнули на импровизированный помост, обложили еловыми лапами, облили смолой и подожгли. Благодарственная молитва слилась в отчаянно диссонирующий хор. Руки верующих взметнулись к небесам. «А теперь уничтожим ведьму!» Затряс над головой посохом мудрейший Мелвилл. «На костер ее! Да присоединится колдунья к своему отродью!» «На костер!» — радостно вскричала толпа и стар, и млад. Крепконогие Гарик с Циммером выволокли из хижины незрячую полуглухую мать Логарта. Потащили ее на огнище, где под веселый треск лапника ее сынок сворачивался в позу зародыша. Обезумевшая от горя и страха женщина пыталась сопротивляться. Из толпы метнулась шалая Мирабелла, свирепая красотка с орлиным клювом. Мастерски взмахнула колом, из пробитого глаза старухи фонтаном брызнула кровь. Толпа восторженно загудела. Люди сомкнули полукруг, намереваясь добить смертельно раненую. «А ну, расступись!» — Гарик с силой оттолкнул смелую Мирабеллу. «Мелвилл сказал, на костер! Кто собрался ослушаться мудрейшего Мелвилла?» Разочарованно гудя, толпа сломала полукруг. Мужчины поволокли трясущуюся старуху на алтарь судьбы. «Что вы делаете, уроды?» — вскричал, опомнившись, Эггард, и выхватил меч. — Остановитесь, слепые! В чем вы видите вину этой несчастной старухи? Этот жест не остался незамеченным. Все, способные держать оружие, вынули из-за поясов ржавые ножи. Замолчали и набычились. Вперились в Эггарта. Остановились Циммер с Гариком. Бросили старуху на колени. Кто-то медленно пришел в движение, заходя во фланг. Слишком издерганные нервные люди позабыли, кто их щедрый избавитель. Тьма заслала глаза. Эггард сделал шаг назад, покидая невыгодную позицию. Вытянул кинжал, длинную трехгранную мезерикордию, клинок милосердия. «Славная штука для умелых!» «Куб де Грейс», протыкающих сочленение доспехов. Но можно и не по назначению. Еще двое, ступая по лисьи, жадно следя за его руками, отправились на обратный фланг. «Всем стоять!» — вздымая посох, возвестил старик. «Люди! Вы забыли, в чьи руки вложил Бог свое стремление нам помочь?» «Вы забыли, что Митра наказывает негодяев, которые лживы к договору? А ты, благородный чужак, неужели ты не понимаешь, что мы должны очистить нашу деревню от дьявольской скверны? Уходи, рыцарь, ты сделал свое дело, мы закончим без тебя. Уходи, если не хочешь неприятностей. Он легко бы вырезал своим мечом полдеревни, а остальных разогнал по окрестным скалам и оврагам. Эти бедолаги с помутненным разумом не представляли серьезной опасности. Но подспудно старик был прав. Со своей дикарской, непросвещенной точки зрения. Совершенно безразлично, ведьма старая или нет. Этот род пожизненно заклеймен дьяволом. Это род зверья, а не людей. Он одержим и должен стереться с лица земли, стать золой, а зола развеяна по ветру. Даже Митра не убедит их в обратном. Деревенские люди страшатся неведомого. Им всюду чудятся черти, ведьмы, колдуны. Ощущение уязвимости вырастает до размера массового психоза. А ему какая в сущности разница? Чужаку, идущему мимо. Он пригрет, накормлен, обласкан женским теплом. А старуха все равно не жилец. Чуть помедлив, Эггард опустил меч. Но в ножны вкладывать не торопился. Слишком много в этом мире негодяев, бросающихся на зазевавшихся. Гарик с Циммером подхватили окровавленную старуху под локти, взгромоздили на костер. Затрещали сухие одежды. Разнесся над хибарами нечеловеческий вой. Пустился в пляс полоумный мельник, разбрызгивая желтые слюни. Не сводя глаз с толпы, Эггард сунулся в каморку Мелвилла. Клинком подцепил свою котомку, бросил на плечо, развернулся и зашагал прочь. Ножа в спину не боялся. Не добросят, мало мяса ели. А добросят, все равно не попадут. «Эггард!» — тоскливо взверещал девичий голосок. Он не видел причины не обернуться. Но обжигающей сцены прощания не вышло. Старик злобно втолкнул Эрику в хибару, а сам навис над входом, словно ветхая соломенная стриха. В поле зрения оставался лишь костер, выстреливающий искры, кучка забитых вырожденцев, да радостно отплясывающий мельник. Оно и к лучшему. Эггард подтянул котомку и двинул в горы, не оглядываясь. И вновь по заведенному кругу. Опасные дни сменялись неуютными ночами. Леса — болотами, альпийские луга и ущелья — кошмаром балканских перевалов. Голодные крестьяне, бродяги, разбойники. Он проводил ночи в сырых ложбинах, укрытый прелым лапником. В лучшем случае — на колючих сеновалах или тощих соломенных циновках в домах неразговорчивых аборигенов. Беседы ограничивались традиционным — есть, пить и «кто ты такой, добрый рыцарь?» «Забитые, темные люди», — думал Эггард, ворочаясь на неудобных простынях. «Живые ископаемые. Что они знают о мире, в котором живут? Что до них было? Ни черта они не знают. Или почти ни черта. В лучшем случае староста, тот же Мелвилл, плюс парочка особо просвещенных знают имя барона, что ими владеет. А как зовут сюзерена того барона? Живущие в городах имеют хотя бы представление, в каком королевстве они обитают. Столичные жители краем уха слушали о соседних королевствах, но и они знают своего короля лишь по прозвищу — великий, красивый, ужасный. И уж, конечно, полагают его независимым. Но для того и придуманы императоры, чтобы править королями, и султаны для того придуманы, чтобы править эмирами. А на кой ляд нужны халифы? Бес их знает. Сколько стран на этой странной земле? Сколько звезд на небе? Опять же никто не ответит. Но если Бог управляет всей вселенной, значит, есть и один человек, управляющий всей землей, всеми странами и всеми чертовыми императорами. Кто он? Хочешь ли ты узнать об этом, добрый рыцарь? «Да, Вестима, хочешь. Ты по природе своей любознателен и не чужд научного азарта, невзирая на тягу к недостойным развлечениям и хроническую нехватку времени. Первое царство вроде бы было Вавилонское, потом Персидское, теперь вот Греческое. Так, может, царь Вавилона самый главный? Как бишь его называют? Падишах? Тень Бога на земле? А какого, собственно, Бога? И кто из грамотеев пишет историю? Циркачи. Пишут те, кто хочет позабавить толпу читателей. Или те, кому тот или иной король поручил описать то, что ему нужно. Важный государственный заказ. Скажем, драку за спорную деревеньку Альтенштауф между горстками невыспавшихся стражников. По хотению победителя и умению барзописца, выросшую величайшую битву с одноименным названием. Оттого и получается у них, будто пишут они разные истории, и каждый врет, как очевидец. Человеку свойственно ошибаться, как писал Теренций, даже больше того, каждый человек лжив. Говорят, пришли какие-то гунны, всех поубивали, имущество пожгли, поля потоптали. Кто такие? Откуда пришли? Чего им надо? Вот спроси у них. А они возьмут и ответят, потрясая копьями. Нас послал великий хан. А папа с мамой у вашего хана были? Братья меньшие, дядья там с зятьями. Как их звали? Ах, не знаете. Ну а сказали бы, зная неправду? Тоже вопрос. Да откуда им знать? Сведения о войнах, болезнях, указах властей обрастают невероятными подробностями и догадками. Провинциальные домены предстают королевствами, вассалы императорами, свары за кусок чужого имущества, величайшими в истории сражениями. Вот и о тебе однажды Эггард сочинят. Приходил де избавитель по велению бога солнышка, от чудовища народ освободил, с ведьмой расправился. Очень опасная ведьма была. А вляпаешься еще в одну историю, и станет вас двое, таких божественных. Двигать надо быстрее через эти несчастные земли. Дело делать. Да возвращаться в свои родные пенаты, где даже с великого перепоя никому не придет в голову называть тебя Богом.